1:32 назад. Глава 68. Я посмотрела на запястье, чтобы проверить время, забыв, что на мне перчатки. Наши телефоны остались в гостиной. «Она опаздывает», — сказала Лили. Сэдди Грейс уже должна была вернуться. Ее роль была довольно простой. «Как только мои доработки двигателя сработают, и сенатор сделает то, что, как заверила нас Кэмпбелл, он вынужден будет сделать, Сэдди Грейс оставалось лишь выбраться из багажника, подложить кое-что, и это не ожерелье, в машину, поменять кое-что местами и... «Здесь!» Из-за поворота выбежала Сэдди Грейс. «Я здесь!» Мы снова были вместе. Четыре дебютантки на обочине дороги, в 1,5 километрах от места действия. «Тебе нужно переодеться», — сказала Кэмпбелл. «Поторопись». Пока она доставала из тайника в лесу завернутое в пакет платье, Сэдди Грейс пересказывала нам, как все прошло. Сенатор поехал на встречу с Уокером. Уокер так и не появился. Машина больше не заводилась. «И?» — спросила Кэмпбелл, бесцеремонно развернув Сэдди Грейс и застегнув молнию на платье. «И?» — с легкой улыбкой ответила Сэдди Грейс. «Он выпил скотч из бардачка». Это был дорогой и крепкий скотч, способный скрыть вкус кое-чего другого. Уже после одного глотка сенатора вырубило. Как и было запланировано, Сэдди Грейс выбралась из багажника, заменила разбавленный скотч на обычную бутылку, помогла сенатору сделать еще несколько глотков и оставила его с прощальным подарком. Когда кто-нибудь найдет его, уровень алкоголя в его крови будет зашкаливать, и это вполне объяснит его состояние. Кэмпбелл взглянула на меня. «Как долго он будет без сознания?» «Достаточно долго», — ответила я. «Как думаешь, как скоро кто-нибудь заметит его машину?» Пока дорога была почти пуста. К тому же сенатор явно хотел остаться незамеченным, что неудивительно, и припарковался в каком-нибудь скрытом от глаз месте. «Если нам повезет», — ответила я, — «через час, а то и два». 15 апреля, 18:13. «Родригес, О'Коннелл!» Маки ощутил невероятное облегчение. «Это Лилиан Тафт!» Он помолчал, чтобы до них дошло. А потом ему захотелось отомстить им, и он скрестил руки на груди. «Она хочет знать, за что арестовали ее внучек!» «А теперь благослови вас Господь», — подумал Маки. «Сейчас вам только он и поможет». Маки ожидал увидеть на лицах коллег благоговейный ужас, но Родригес и О'Коннелл лишь пожали плечами. «Мы их не арестовывали», — сказал Родригес. О'Коннелл кашлянул. «Они уже были в камере, когда мы вернулись с патрулирования». Повисла зловещая тишина. Лилиан Тафт обвела глазами полицейских, а потом ее взгляд остановился на Маке. «Если никто из вас не арестовывал моих внучек», — произнесла она, чеканя каждое слово, — «тогда кто это сделал?»